Если пользоваться современной терминологией, то задачу пришедших на Землю сынов Солнца можно сформулировать в двух словах. Цивилизаторская миссия. В реальной жизни такая задача была поставлена организатором цивилизаторской миссии инков отцом Солнцем. Сами инки наполнили эту миссию конкретным содержанием. Напомним, что отец Солнце, направляя своих детей на Землю, вменил им в обязанность научить обитавших там людей поклоняться ему, Солнцу, как своему Богу. Однако то была далеко не главная задача, ибо за малоконкретным познанием нашего отца Солнца стояли куда более четко сформулированные требования небесного светила. Вот как они выглядели. Дети Солнца должны были помочь обитателям Земли стать здравомыслящими и благовоспитанными людьми, которые жили бы в селениях, умели обрабатывать землю, выращивать растения и злаки и пользоваться плодами земли как разумные люди, а не как звери. Нетрудно увидеть, что здесь, как и в случае с золотым жезлом, светское, а точнее земное общечеловеческое начало превалирует над божественным, религиозным. Но такая программа действий предполагает существование на земле самой откровенной дикости. Так оно и было, правда, согласно легенде сынов Солнца. Бог Солнца потому и направил на землю своих детей, что не мог больше терпеть творившееся там безобразие. Видя, в какой ужасной дикости пребывают люди, и испытывая к ним сострадание, а следовательно и симпатии, он и разработал свою программу помощи. Таким образом, Манку Капак заранее знал, куда и зачем идет. Ведь не мог же отец Солнца не информировать своего сына и посланца, что на земле люди живут в пещерах, ходят голыми и охотно пожирают друг друга. С этого момента и до прихода испанцев сыны Солнца только и делали, что учили людей жить жизнью, достойной человека. Ради этого они покорили все четыре стороны света. Но подобное понимание своей исторической миссии к инкам все же пришло не сразу. Вряд ли они помышляли о чем-либо схожем, когда тронулись с обжитых мест искать новые земли. Ибо столь важные мысли возникают, как правило, лишь когда есть не только избыток времени для раздумий, но и избыток реальной силы. Такой момент в истории инков наступит гораздо позже, столетия спустя, а перед Манко Капаком стояла куда более скромная задача — выжить, отстоять право своего племени, народа на только что освоенные земли в долине Куско. Правда, можно допустить, что в тот момент вопрос о земле в долине Куско еще не стоял остро, и инкам не сразу пришлось воевать за каждый клочок пашни. Но по мере роста численности самих инков и их соседей, проблема земли и воды для орошения не могла не обостряться. Нужно было либо опять уходить в поисках новых земель, либо отбирать их у своих соседей, таков был приговор суровой действительности. Инки предпочли остаться. История не сохранила подробности этой борьбы, длившейся не меньше трех столетий, но именно так в тот исторический период выглядела в реальной жизни миссионерская деятельность сынов Солнца. Успехи чередовались с поражениями, об этом свидетельствуют прежде всего постоянно разраставшиеся ввысь и в толщину стены крепостей, городищ и городов, которые старательно сооружали не только соседи, но и сами инки. А раз так, то и сынам Солнца приходилось выдерживать осады, что мало увязывается с их рассказами о неизменно победоносном продвижении вперед воинов инки и Солнца. Об одном из таких соседей городов стоит рассказать подробнее. Судя по сохранившимся развалинам, Писак был не просто крупным, а одним из крупнейших городов Кичуа. По некоторым параметрам он соперничал с Куско и даже превосходил его. Кроме того, Писак находился всего в 15-18 километрах пешего пути от Куско. Наш интерес к Писаку вызван еще и тем, что ни один хронист не упоминает города с таким названием. Конечно, можно предположить, что при инках Писак именовался как-то иначе. Так, например, священный город Мачу-Пикчу получил это свое имя уже в наше время. Но в отличие от Мачу-Пикчу, слово «писак» —